Часть вторая. Эпиграф. Трудно представить, какой урожай, или лучше сказать, какая неисчислимая бездна суеверий взошла в мрачные времена правления королевы Марии. Повсеместно находили мы обетованные мощи святых. Гвозди, которыми, по мнению ослепленных набожностью людей, прибили к распятию Христа, мелкие осколки святого креста. Число ведьм и колдуний повсюду возросло многократно. Джон Джевилл, епископ Солсберийский, путешествие по Западной Англии, 1559 год. Глава 10. Мощи. На склоне дня внезапный порыв дождя с липким снегом снова немилосердно заставил нас пережить худшее мгновение зимы. Впереди оставалось еще несколько миль пути, а я промок до последней нитки. Дадли скакал впереди. Он вгляделся в далекие деревья, голые, точно рыбьи скелеты и припорошенные белым пухом холмы. Снова поднял глаза на черневшее небо. Опять повернулся ко мне. «Не мог бы ты сделать с этим что-нибудь, Джон? Изменить погоду или прогнать тучи во Францию?» Он поднял коня на дыбы. Моя кобыла перепугалась, и мне пришлось наклониться вперед, чтобы успокоить ее. С лошадьми у меня, пожалуй, получалось лучше, чем с женщинами, однако Дадли, как всегда, дал мне почувствовать, что я слабое существо. И все-таки я был рад, что он так сказал. По крайней мере, прежний Дадли напомнил о себе в человеке, который всю дорогу от Лондона был на удивление молчалив и почти не говорил со мной. Его будто сдавил груз тяжких раздумий. Нас было шестеро, включая северянина Мартина Лидгоу. Старший конюх Роберта Дадли знал о жизни хозяина все и вместе с ним отправился ко двору. «А еще называешь себя магом!» — подтрунивал Дадли. «Никогда не называю себя магом!» — я отвернулся в пургу. «И ты хорошо это знаешь. Может, найдем постоялый двор?» «Здесь нет постоялых дворов. Ты видишь хотя бы один?» «Я ничего не вижу. Кэррию, поблизости есть какой-нибудь постоялый двор?» — прокричал Дадли. — Есть! Сэр Питер Кэррию ехал впереди, рядом с Дадли. — Но если проведешь там ночь, утром замучаешься чесать яйца. Ну, а этот бедняга... Кэррию обернулся и посмотрел на меня, будто сомневаясь в том, что они у меня есть. Коренастый и мускулистый, он был на добрых 20 лет старше Дадли, однако его длинная борода оставалась еще густой и черной, словно просмоленный канат. «Ну, может, отдохнем там, хотя бы пока небо не явит нам свою милость?» — предложил Дадли. «Еда приличная?» «Советую продолжать путь, если хочешь добраться до Гластонбери к ночи. Мы оба знавали места и похуже, чем это. И с доброй битвой в придачу!» Кэррию на миг обернулся ко мне, щуря глаза от ветра и снега. «Кажется, вы никогда не воевали за свою страну, доктор!» Люди Кэррию, двое служивых за моей спиной, похоже, тихонько хихикнули. Я не ответил. Честно сказать, не мог говорить из-за холода. Едва Кэррию отвернулся, Мартин Лидгоу поравнялся со мной и чуть слышно произнес: «Не берите в голову, доктор Джон, сукин сын сам слишком много воевал под чужими знаменами». Мартин улыбнулся и снова направил коня на белеющую от снега дорогу. Отец рассказывал мне о Кэррию. С юных лет тот пользовался благосклонностью при дворе Генриха Тюдора и, будучи еще мальчиком, стал очевидцем многих событий в Европе. После нескольких лет прогулов и непослушания, напрасно потраченных на учебу в лучшей школе Эксетера, а его отец, сэр Уильям, отправил его на пажескую службу во Францию, где Питер Керрию вскоре оказался при войске французского короля. А после смерти своего господина перешел на сторону противника, пристав к армии принца Оранского. Питеру исполнилось всего 16, когда он возвратился в Англию, имея при себе рекомендательные письма от принца Оранского к самому королю. Керрию очаровал его умением держаться в седле и уже 2 года спустя получил место в тайном совете. «Большая индивидуальность», — говорил о нем мой отец. «Сэр Питер идет своим путем». И, судя по всему, Керрию хорошо знал свой путь, доскакав из родного Девона на западе Англии до члена парламента и став шерифом того же графства. Теперь он был предводителем местного рыцарства, а значит, пользовался властью и в Сомерсете. Кроме того, потому-то Керрию и отправился вместе с нами, он являлся нынешним владельцем аббатства в Гластонбери. «Надежная пара рук», — уверил меня Дадли. Он не знал в точности, как же так вышло, что королева передала в эти самые руки святые руины, да и вообще не был уверен, что королева знала об этом. Однако лучшего защитника бывшего аббатства от папистов и сыскать было трудно. К тому времени, когда мы добрались до первых холмов, что окружали Гластонбери, почти стемнело, а мокрый снег сменился дождем, который затем полностью прекратился. За облаками показался осколок луны, и вскоре мы смогли сами понять, почему мольбы о реставрации руин уткнулись в глухие уши. Керрию раньше говорил нам, что надежное присутствие протестантов в аббатстве обуславливалось самой историей этих мест. В те времена, когда герцогом Сомерсета был Сеймур, развалины передали общине фламандских ткачей, последователи безумца Жана Кальвина, благодаря которым в окрестностях города началось бурное развитие ремесла. Городское хозяйство процветало в годы правления юного Эдуарда. Однако, когда Мария получила корону, и римский папа огнем и реками крови был восстановлен в качестве духовного лидера Англии, ткачи бежали назад в низинные земли. Примечание. То есть в Нидерланды. Конец примечания. Мы спускались по склону последнего из холмов, лежавших на нашем пути, когда серп луны прорезался сквозь темные облака. В свете его холодных лучей аббатство казалось серым призраком с каменными руками, будто выставленными нам навстречу, чтобы сдавить в ледяных объятиях. Трактир «Джордж», массивное каменное здание в самом сердце городка, служил временным пристанищем путникам с кошельком и когда-то, должно быть, встречал их приветливым светом. Только не в этот вечер. Где-то внутри, быть может, и теплился огонек, но в окнах первого этажа было темно, словно в адской утробе. Керрию выслал вперед одного из своих людей, и к нашему приезду 2 юношей уже встречали нас на заднем дворе, чтобы позаботиться о лошадях, которых мы не меняли от самого Бристоля. «Ковдрей!» — крикнул Керрию. «Где этот чертов Ковдрей?» «Я тут, сэр Питер, я тут!» Воткнув шипящий факел в рожок на стене, мужчина неуклюже спустился по деревянным ступеням. «Зажег для вас огонь, сэр! Печи тоже затопили!» «Почему только сейчас, черт возьми?» «Сэр Питер, у нас уже больше 2 недель не было ни одного путника, февраль как-никак!» «Ну, я ж тебе говорил!» — рыкнул Керрию в сторону Дадли и хрипло усмехнулся, будто сплевывая мокроту. — Помойная яма Запада, а не город! — Город? Хотя его главная улица и лежала на дороге, ведущей в Эксетер, я заметил не больше 1,5 десятков домов, включая церковь с высокой колокольней, и сам монастырь во всем его неприглядном великолепии. — Притащи побольше дров, Ковдрей! — велел Керрию. — Завтра с рассветом я еду в Эксетер. Эти джентльмены задержатся здесь на 2 дня. Мастер Робертс и доктор Джон из Королевской комиссии древностей. Сесил настоял на том, чтобы мы скрывали свои истинные имена. Я не возражал. Но вот Дадли, похоже, уже начинало казаться, будто без почетной мантии он просто наг. В бристольской гостинице, где мы провели прошлую ночь, его скромные ухаживания за нашей горничной были грубо отвергнуты. Простой королевский служака. Мелкая птица. Кэррию напротив. Даже в Бристоле он часто пользовался признанием. Знаменитость Запада. История его жизни как будто вошла в легенды. Самая известная из них восходила к временам его юности, проведенной в Эксетере. Сбежав из школы, Кэррию забрался тогда на крепостную башню и грозился спрыгнуть оттуда, если его попытаются вернуть назад в школу. Говорят, отец притащил в конце концов сорванца домой на собачьем поводке. После сравнительно приличного ужина из жирной похлебки и жареной баранины Кэррию позвал в наш тесноватый дубовый зал владельца трактира. «Закрой дверь, Ковдрей, садись. Нужны твои знания, как старожила». Хозяин трактира, крупный детина с редкими рыжими волосами и грубой недельной щетиной на лице, имел вид стойкого человека, не сломленного жизнью. Вытерев о передник руки, он опустился на край скамьи у двери. Четыре свечи разливали кремовый свет над дубовым столом. В печи, благоухая, трещали поленья, вероятно, из яблони. В этих местах, бывших некогда островом Авалон, такого добра имелось в изобилии. Кэррию стоял спиной к печи, глаза под густыми черными бровями блестели в свете свечей. «Эти добрые люди, Ковдрей, назначены королевой для расследования обстоятельств исчезновения некоторых бумаг и имущества аббатства». «Поздновато, сэр», — ответил Ковдрей, «если позволите высказать мнение». «Мне можешь сказать все, что хочешь. Но если хоть одно слово просочится за эти стены, я прикрою твое паршивое заведение уже к середине недели. Мы поняли друг друга?» «Понятно, сэр», — тихо ответил Ковдрей. Однако он не выглядел слишком испуганным. «Мы всегда понимали друг друга». «Полных 20 лет минуло с тех пор, как аббатство вырвали из жирных лап продажных монахов», — продолжил Кэррию. «Теперь, когда наступили мирные дни, в тайном совете решили, что пришло время провести переоценку оставшегося имущества для раскладки налогов». «Монахи давно покинули эти места. Скатертью дорога. Все убрались. Так из города, почитай, большинство». У них было хорошее содержание, почти по 5 фунтов в год. Чем теперь занимаются? Один подковывает лошадей. Здесь работы хватает. Но хоть какая-то польза, — фыркнул Кэррю. А потом надо ж кому-то освещать браки. Во всем есть свои недостатки. Кэррю бросил взгляд в сторону Дадли, но тот не ответил. Я полагал, что Дадли женится по любви, но, конечно, все знали, что мой друг предпочитает держать любовь в запасе. «Может быть, стоит поговорить с этим кузнецом, мистер Робертс?» — предложил Кэррию. «О, да!» — энергично закивал головой Дадли. «Непременно поговорим!» Кончики его усов повисли над дублетом цвета болотной воды. Дабы соответствовать образу мастера Робертса, Дадли пришлось облачиться в скромное неброское одеяние, и, казалось, одежда смирила и его нрав. Даже прошлым вечером в гостинице он приставал к горничной как-то вяло, будто больше не считал обязательным удовлетворять свою похоть. Вздохнув, Дадли выпрямился и глотнул пиво. — Не дурной у вас, Эль! — Варили по рецепту фламандских ткачей, — ответил Ковдрей. Хорошие люди в целом. Кое-кто из наших, правда, болтает, мол, они привезли с собой овечью чуму. Только черт ее дери, она была тут еще до их появления. Сейчас часто случается. Бывает. В последнее время Померло несколько человек. Наверное, мы просто чаще стали ее замечать, ведь теперь снова живем только за счет овец. Все деньги от них. Люди боятся черных язв, но голод еще страшнее. «Насколько мы понимаем, мастер Ковдрей», — вступил в разговор Дадли, — «монахи забрали из аббатства некоторые вещи. Я не хочу сказать, что это обязательно золото или драгоценности. Я говорю о бумагах, известных доктору Джону, а также о священных реликвиях». «Многих святых», — продолжил Кэрью, вытягивая длинную черную бороду в тугие пряди. «Многих королей хоронили в этом аббатстве на протяжении тысячи лет. Во всяком случае, вы так рассказываете паломникам». «Чистая правда, сэр», — подтвердил Ковдрей. «Но многие реликвии увезли люди короля». «По моим сведениям», — сказал Дадли, «некоторые из них были изъяты заранее в предчувствии того, что монастырь распустят. Едва ли он был первым. Монахи видели надвигавшуюся на них тьму». Ковдрей заерзал, и мне показалось, что теперь он испытывал какую-то неловкость. Склонив голову на бок, Кэррио внимательно следил за его движениями. При личной встрече Сесил сообщил ему в строжайшей тайне о цели нашего путешествия в Гластонбери, и мне оставалось только гадать, сколь много ему уже было известно. «Знаете, господа...» — хозяин трактира вжался в скамью, втянув голову в плечи. «Для этого города настали тяжелые времена. Для всех нас. Если мы совершили что-то дурное, так из отчаяния...» «Город, разжиревший на суевериях и поклонении идолам вместо праведного труда, не заслуживает снисхождения», — возразил Кэррио. «Что дурное вы совершили?» «Взяли кое-что из аббатства. Камень да свинец в основном, да стекло. И что осталось? Нам ясно дали понять, что закроют глаза». «Обитателей города можно понять. Как только несметные сокровища монастыря отошли короне, ожидание местного люда, что и ему будет позволено в пределах разумного поживиться за чужой счет, были бы вполне уместны. Надеждам людей пошли навстречу, одновременно превратив их самих в соучастников разорения аббатства, тем самым купив их содействие». «Я слышал, что из монастырских камней построили несколько роскошных домов», — сказал я. «Камень скорее брали для ремонта», — возразил Ковдрей. «Что ж, теперь с этим покончено», — Кэррио гордо выпрямился. «Поворовали и будет. Отныне аббатство принадлежит мне. И если им нужен камень, пусть платят. Тот, кого поймают за кражей камня, может лишиться пальцев на руках». «Никто не ходит туда», — быстро ответил Ковдрей. «Надеюсь». «Никто», — повторил Ковдрей. «Да и сэр Эдмунд Файк выносит суровый приговор каждому, кого поймают на краже камня». Он опустил глаза, потирая одной рукой другую. Я о чем-то задумался и поудобнее уселся на стуле. С непривычки внутренние поверхности бедер свербели от долгой езды. «Вы сказали, многие монахи ушли. Куда?» «Разбежались. Некоторые подались в монастыри, а некоторым позволили остаться. Другие...» «Ха!» Дадли наконец улыбнулся. «В обмен на пристанище монахи предлагали тем монастырям дары?» «Думаешь, мощи?» Кэррио присел у огня, стягивая сапог с ноги. «Мешок со святыми костями! Эй, похоже, в этом есть некоторый смысл!» «Мне об этом ничего не известно», — сказал Ковдрей. «Ну а те, что остались, пошли пахать землю или учат в новом колледже». Повисло молчание. «В колледже?» Кэррио подскочил так стремительно, что пламя свечей едва не задуло порывом ветра. «Это что еще за папистская выходка?» «Колледж святого Михаила», — ответил Ковдрей. «Ничего папистского, сэр Питер. Дар сэра Эдмунда». «А, вот что!» Кэрри убавил пыл и повернулся к Дадли. «Файк был монахом, казначеем аббатства. После распуска монастырей наследство позволило ему основать ферму. Нанял нескольких монахов в работники. А теперь, значит, колледж, где сыновья благородных семейств могли бы получать образование», — пояснил Ковдрей. «Епископ Уэльса дал санкцию, но ничего. Боурн? Его уже нет. Папистский ублюдок сгинул. Он все еще в Уэльсе. Недолго ему осталось», — пообещал Кэррю. «К весне будет в Тауэре». И он, вероятно, был прав. Я не был знаком с епископом Боурном, но знал, что он отказался признать главенство монарха над церковью, как и Нед Боннер, который посвящал его в сан. «Но ничего папистского», — повторил Ковдрей. «Сэр Эдмунд, пережиток!» — рыкнул Кэррю. «При прошлой королеве, когда у папистов появилась надежда на возрождение аббатства, Файк переметнулся на сторону Рима, а теперь он мировой судья. Знает, с какой стороны подойти к печке, чтобы не опалить бороду. В общем, как только вернусь из Эксетера, обязательно осмотрю это заведение». Я не сомневался, что он сдержит слово, но, признаться, был рад предстоящему отъезду Кэррю на следующее утро. Близкое присутствие этого человека, рыскающего повсюду в поисках оснований для закрытия совершенно законного колледжа, волей случая оказавшегося на попечении бывших монахов, вряд ли пошло бы на пользу нашему делу. «Нужно немного поспать», — сказал Кэррю, подбирая сапоги с пола. «Ковдрей, скажи моим, что завтра выезжаем в 7. «Я распорядился, чтобы вам в постель положили кирпич, сэр». «Убери эту дрянь!» — велел Кэррю. «Я не баба!» Ковдрей кивнул и прошел к двери. А я подумал, отказался бы Кэррю от горячего кирпича с такой решимостью, если бы рядом не оказались мы с Дадли. Сомневаюсь. «Но за всем этим, — устало произнес Дадли, — скрывается нормальный человек, истинный протестант». Дадли сгорбился над камином. Отощавшее, утомленное лицо, поникшие усы выразительно подчеркивали его усталость. «Судя по тому, что рассказывал о Кэррю мой отец, — сказал я, — он мало чем отличается от обычного наемника. Ты, может быть, и прав, но нам без него будет проще. Какие у нас планы на завтра?» «Жесткость иногда помогает срезать углы. В общем, думаю, лучше всего начать с осмотра останков монастыря. Потом, если найдется какой-нибудь доброжелатель из бывших монахов...» «Кузнец». «Да». «Поговорим с ним», — Дадли поежился. «Надеюсь, этот сукин сын положил кирпичей в наши постели». Он взглянул на меня. «Как ты думаешь, Джон?» Впервые с тех пор, как мы покинули Лондон, у нас появилась возможность остаться наедине, и я надеялся поговорить с ним о Елизавете, о ее матери и о зайцах. Может быть, завтра? «Сдается мне, — ответил я, — что если это просто безумная охота за призраком, что если кости уже находятся в Лондоне, что если люди Кромвеля забрали их по особому распоряжению, когда разоряли аббатство? Мы бы об этом знали, во всяком случае, Сесил. А может, их попросту уничтожили? Очень возможно. Толстяк Генри мог попросту осуществить древнее желание плантагенетов уничтожить миф о бессмертном валлийском герое. Или даже видел в их уничтожении символические похороны последних надежд плантагенетов на возвращение себе короны и трона. Я... Дадли вытер пот со лба и уставился на влажную ладонь. «Не знаю, Джон. Мне кажется, меня пленила романтика всех этих сказок, остров Авалон, поиски Грааля. Но когда видишь, какие убогие тут места...» «Утром все будет выглядеть лучше. Ладно». У меня пересохло в глотке и трещит голова. Глоток прохлады — все, что мне сейчас нужно. Ты был прав. Следовало переждать на постоялом дворе, пока не кончится буря. Все это чертов Кэрью со своей поганой болтовней. «Нам надо поспать», — сказал я. Поскольку трактир пустовал, мы имели возможность занять по отдельной комнате на верхнем этаже, а прислуга разместилась внизу. В моей комнатенке стояла кровать с пологом на четырех столбиках, один из которых едва держался. На самом пологе скопилась такая густая пыль, что мне пришлось вовсе избавиться от него и сбросить на пол. Я боялся, что задохнусь, если проснусь среди ночи от кошмарного сна. Я привез с собой несколько книг и, достав их из сумки, выложил на стол у окна. В моем распоряжении была только одна свеча, и все же я разглядел в полумраке, что в комнате было окно с витражом. Встав на колени перед окном, я попросил у Бога благословения нашей миссии, потом помолился о благополучии матушки. Почти не помню, как я забрался в кровать и натянул поверх себя сброшенный полог, чтобы было теплее. Теплого кирпича в постели не оказалось. Все, что происходило со мной потом, больше походило на сновидение. Чуткой к ночному шуму я проспал, должно быть, не дольше часа, когда послышался дверной скрип. Некоторое время я лежал в постели и только прислушивался к медленным шагам на лестнице. Однако лязг засовов вынудил меня подняться. Я подошел к окну, кутаясь в пыльный полог. Комната не отапливалась, и было ужасно холодно. Под моим окном размещалась трактирная вывеска с красным крестом святого Георгия. Однако с наступлением ночных сумерек крест скорее казался серым. Внизу я заметил очертания человека. Он сошел с вымощенной камнем дороги на голую землю. В бледном свете луны я разглядел, что он на мгновение остановился и изогнул спину, подперев поясницу руками. «Дадли?» Вдоль другой стороны улицы тянулась стена аббатства, а за ней высились огромные одинокие пальцы из камня. Человек продолжил свой путь по улице вдоль самой стены и вскоре растворился во мраке. Судя по всему, ему не спалось в одиночестве. «Человек, который преподнесет королеве несомненное доказательство ее королевского наследия, символ, что придаст ее правлению мистический ореол, тот человек может рассчитывать на награду». Для меня же наградой была бы находка каких-нибудь древних книг, тайно вывезенных из аббатства и спрятанных где-нибудь. Тех книг, от одного вида которых Леланд испытал благоговейный трепет. Однако я сомневался, что книги эти спрятаны где-то поблизости от аббатства. Так что я не стал долго думать, стоит ли мне догнать Дадли и присоединиться к нему. Он не нуждался в моей компании. Я совершенно озяб и был измучен долгой ездой. Прорицатель Джон Ди вернулся к своим заплесневелым одеялам. Вечный наблюдатель, отделенный от жизни ширмой своих познаний.